Дал ты мне задачу, что мне с тобой делать? Убить разве? Солдат, только попробуй. Проведают об этом друзья мои, старые солдаты. И такое с тобой сделают, что тебе небо покажется с овчинку, а земля с горошинку. Водяной. Чего ж ты от меня хочешь, солдат? Забыл? Водяной. Забыл. Так ты меня озадачил, что у меня ум за разум зашел. Солдат. Должен ты показать нам всех своих слуг и служанок. Узнаем мы Марью-искусницу, наше счастье. Не узнаем, твоя взяла. Водяной. Ну, делать нечего, будь по-вашему. Идем. Водяной входит в свою пещеру с троном, витыми колоннами, огромным ковром позади трона. Солдат Иваня следом. Водяной усаживается на трон. Квак вырастает перед ним, ждет приказаний. Водяной. Ну что ж, рыбки мои, золотые гости мои, дорогие, давайте слуг моих смотреть. Авось найдете, что ищете. Квак. Зови моих слуг всех по очереди, по старшинству. Да смотри, никого не пропускай, а то гости обидятся. Квак исчезает в зеленой полутьме и возвращается, сопровождаемый стариком в зеленых очках. На ногах у него богатые, обшитые жемчугом сапоги, но сшиты они так, что пальцы ног выглядывают наружу. Водяной. Вот первый мой слуга, главный казначей Алтын Алтыныч. Сколько у меня, Водяного, сундуков с золотом? Казначей считает, орудуя пальцами рук и ног, и сообщает: невесть, сколько, да сверх три штучки. Водяной. А посуды золотой и серебряной? Казначей. Огромное количество с половиной. Водяной. Видали? Мудрый старик. Все науки превзошел. Все знает. Эй, старик, а сколько будет 7×8? Казначей. Много. Водяной. Правильно. Ну, солдат, этого слугу ты у меня требуешь? Солдат. Оставь его себе. Водяной. Ступай, Алтын Алтыныч. Нужно будет, позову. Квак. Зови следующих. Алтын Алтыныч исчезает. Появляются существа, у которых вместо пальцев рыболовные крючки, вместо носа гарпуны. Водяной. А, вот мои охотнички. Все доморощенные. Из оборвавшихся крючков до потерявшихся гарпунов я их вырастил. Объясните, охотнички мои цепкие, в чем ваша сила? Охотники негромко хором. От нас никакая добыча не уйдет. У нас на каждую увертку особый крючочек найдется. Кто к нам попал, тот пропал. Водяной. Слышал? Ну, солдат, эти ли слуги тебе нужны? Солдат. Оставь их себе, Водяной. Водяной. Ступайте, охотнички. Нужно будет, позову. Квак. Зови следующих. Перед троном вырастает большой белый цветок. В пещере становится все светлее и светлее. Музыка, звон колокольчиков, журчание ручья. Цветок раскрывается. То, что казалось его лепестками, на самом деле крошечные, с мизинец величиной, девочки в белых платьицах. Смеясь, они то склоняются низко и снова превращаются в цветок, то откидываются и оживают. Музыка делается веселее, громче, свет вспыхивает еще ярче. Девочки соскакивают на гладкий, словно стеклянный пол пещеры, пляшут, высоко взлетая. Водяной умиленно. «Ну, что скажешь? Каковы мои русалки доморощенные? Я их сам своими руками вырастил из бабочек, что летом падают в воду. Играют русалочки, смеются, танцуют». Домой не просятся, и мы тут славно. Видишь, непослушный мальчишка, как себя хорошие дети ведут. Играют, да и только. Да ты оглох, что ли? Тебе говорю, Ванька. Но Ваня...